Сейчас мы послушаем стих «Выбор пути». Это из церкви Петровка Одесской области, сестра Алина расскажет. Затем вот мы послушаем еще участие друзей со Смелы. У них есть также и стихотворение, и пение. Я расскажу для вас, друзья, печальный этот случай, чтоб каждый принял для себя, избрал бы то, что лучше. Итак, жил-был мирской Иван, нашел он в мире свой покой. Был парень удалой богат, да плюс и выгодно женат. Друзей любил, любил вино, жил на широкую ногу. Но вдруг встретил странника в саду. Грешишь ты все, имей в виду, я смерть твоя, с тобой я не шучу. 3 дня твой срок, и все, конец. Скорее выбирай венец, тебе дан выбор, выбирай. Налево ад, направо рай, нейтральной зоны в мире нет, есть только Ваня, тьма и свет. Христу иди ты за советом, стоит он у твоих ворот. Итак, прощай, сказал старик. И тут же Ваня застонал, как быть, что значит выбирай, куда идти, конечно, в рай. Пошел в долине дом молитвы, псалмов чудесных слышны. Вошел, там молятся, поют и разъяснение дают. Что здесь? Коридор, вход в рай, преддверие с неких пор. И наш Иван затосковал. Какая скука, он сказал. Пойду еще и посмотрю, как там в аду, потом умру. Дворец, в нем окна, добро пожаловать пано. У входа девушки краса, улыбки, прямо чудеса. А там внутри гремит баян, сюда, сюда, кричат Иван. Оркестр марш ему играет, и кто-то слово закричал. Ты наш герой, ты молодец, медаль ему, и тут конец. По слову странник вновь пришел, Ивана пьяным он нашел. Сказал, иди ты в ад, коль скучен рай. И наш Иван уже в аду, болит, о боже, пропаду. Хотел скорее бежать назад, я же выбирала не этот ад. Где тот, где был баян, цветы, о боже, научи, где ты. Ему ответил сатана, теперь молитва не нужна. Пропил ты душу мне свою, и быть тебе со мной в аду. Мораль, казалось бы, проста, кто не нашел еще Христа, кто медлит и Христу не идет, тот, как и Ваня, пропадет. Аминь.